408. Во все времена сущность сокровенного учения – жизни – одна. Учение одно и едино, но формы выражения его разны. Духовная сущность провозвестника накладывает на эти внешние формы яркую печать своей индивидуальности и тем придает им особую красоту и ценность, делая учение доступным людям, находящимся на той или иной ступени великой лестницы жизни, к характеру которой и приурочивается даваемое учение. 409.